Братья, сестры, я редко говорю, я волнуюсь немножко. Вы меня простите, если что, неграмотно скажу. Прочитаю еще раз этот стих. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Я хотел спросить, кто наречет Христу имя Чудный? Кто скажет на Иисуса Христа Советник? Ну, представим себе, человек идет по улице и спросит у него, для тебя Иисус Христос Советник? Он ничего не скажет, для него Христос не Советник. Он никогда не пользовался его советами или чудеса, он их и не замечает. А кто наречет ему это имя? И хотел сказать, что нарекут ему имя только те, кто находится под его владычеством, кто находится под властью Иисуса Христа. Вот для тех людей будет Христос и чудный, Христос будет советником. Такие несколько примеров хотел привести. Помните пример про трех друзей Даниила? Им предстояло испытание. Их бросили в печь за то, что они не поклонились. Вот если бы они не находились под его владычеством, под властью Иисуса Христа, я думаю, что они бы избежали этой печи. Ну, Бог так говорит, Он не принуждает никого к своей власти. Он, как между прочим, говорит, вот согласись на мое владычество над тобой. И они согласились. Пришлось немного, можно сказать, пострадать за его. И вышли они из этой печи, и даже написано, запаха не было от их одежды. И я думаю, что в душе они сказали, да, Господи, Ты чудный Бог, Ты советник, Ты что, зря нам не скажешь. Еще один такой пример. Помним учеников. Всю ночь ловили, ничего не поймали. Рыбаки, они знали свое дело. Утром им Иисус говорит, разговор был, и им предлагает, закиньте сети по правую сторону. Если бы они не находились под его владычеством, под его властью, они бы сказали, Иисус, мы всю ночь ловили, мы мастеры своего дела, мы знаем, ну что, сейчас рыба, что ли, приплывет? Но они, находясь под его владычеством, под вот этим, они его послушались и поплыли. И мы помним, сколько рыбы они наловили. И мне кажется, в сердцах внутри себя они рассуждали, да, Господи, Ты советник, Ты чудный Бог. Про себя хотел случай рассказать. Вот подходит ко мне папа в пятницу и говорит, поедь завтра в Воскресенск на стройку. На дело Божье, надо съездить. А я думаю, Воскресенск, это значит, в 7 часов надо встать. Это значит, работать там очень холодно. Это очень грязно. И мне так не хочется туда ехать. Очень не хочется. Ну, все-таки я соглашаюсь потом и еду. Хотя редко там бываю, но все равно вот сколько раз мы оттуда возвращались, братья и сестры, и внутри меня, я точно знаю, и у других братьев, мы были такие довольные, такие радостные, когда ехали назад домой. Мы очень устали, нам было очень тяжело там работать. Но когда мы ехали назад, я скажу, я был очень доволен и радостный внутри, что и друзья порадовались, и сам я был нужен. И внутри я думал, это не папа ко мне подошел вечером, а Бог говорит, вот зайди под мое владычество, сделай такое дело, на дело Божье съезди. И вот те, кто соглашается под это владычество, те, кто идет путем послушания, смирения, вот те и нарекут ему эти имена – А кто, для кого Господь не Господь, а просто так, те ему никогда не скажут: «Господи, ты чудный». Я бы хотел сказать, что это очень тяжело — находиться под владычеством Бога. Ну, такой небольшой пример. Как бы сказать, в Библии написано черным по белому. Я, конечно, мне стыдно немножко говорить такие вещи, не мой возраст. Но я скажу, в Библии написано, что жена должна носить платок. Все, больше ничего не написано. Ну, это его владычество. Бог так написал. Но мы можем найти, можем из этого извернуться. Под владычеством Бога, хочу сказать, очень трудно находиться. Но есть плюсы, очень много преимуществ тем, кто находится под его владычеством. Я их несколько прочитаю, вы поймете, о чем речь идет. Откроем Псалом 90. Смотрите, как здесь написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язви. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке». И так далее. Братья и сестры, смотрите, сколько плюсов у человека, у того, который находится под его кровом, или, можно сказать, под его владычеством. Это очень тяжело. Ну, это такой путь Божий. И Бог не оставит никогда того человека просто так, который находится под его властью. Смотрите, сколько плюсов. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Покой. Это же большой плюс. Ну и тут дальше мы видим, перечислено. Ну и хотел сказать, что надо для того, чтобы под это владычество попасть. Написано 14 стихом в этом же псалме. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Достаточно любви к Богу, и этого уже достаточно, чтобы мы были под его владычеством, чтобы мы ему имя нарекли, чтобы была радость в душе. Это очень тяжело — любить Бога. Ну, Бог призывает нас любить его, и Бог нас благословит. Хотя это будет тяжело, это будет очень трудно, но Бог не останется в долгу, он нас благословит. Слава ему за все. Аминь.